Глава 15. Новый год — семейный праздник. И хочу я, чтобы опять по забытым словам Лада всех любимых стали звать. Вадим Мулерман, Лада. Ева сидела на заднем сиденье машины родителей и ехала домой на праздники. Вернее, спала, привалившись к холодному окну, сжимая в руках рюкзак, набитый одеждой и распечатками по гистологии. Ее всегда укачивало во время поездок, поэтому она научилась тут же засыпать, даже если не очень хотела. А с учебой и бессонными ночами это стало проще простого. Родители все понимали, сделали потише музыку и, если переговаривались, то только шепотом. Связанная мамой шапка с помпоном в такие моменты казалась приятнее даже самой мягкой пуховой подушки. Ева была бы рада привезти с собой Лизу, как в прошлом году, или отметить с друзьями сначала в клубе, а затем переместиться в чью-нибудь квартиру, как в позапрошлом, но не сложилось. Подруга в самый последний момент вспомнила старую присказку всех родителей, не желающих отпускать своих детей на всякие гулянки, что «Новый год – семейный праздник», и осталась в городе. Она не стала сообщать, что собирается отмечать этот Новый год на две семьи. Их с Марком родители уже давно познакомились и ночь с 31 на 1 решили провести вместе на нейтральной территории, в той или иной степени. Семейное кафе родителей Марка в этот вечер закроют на спецобслуживание, потому что могут себе это позволить. В любом случае, будущим сватьям есть что обсудить в неформальной обстановке. Знала бы компания Лизы и Евы, что это небольшое кафе могло бы быть полностью в их распоряжении, прыгала бы от восторга. Но Лиза никого больше не посвящала в свои отношения и в то, что их с Евой кафе станет ее с Марком в прямом смысле этого слова, даже лучшую подругу. Хотя она действительно думала о возможности устроить там вечеринку с Марком, своими друзьями, их вторыми половинками – Евы и ее кудрявым мальчиком, безопасную, где никто не сможет воспользоваться ее подругой, где о Еве сможет кто-то позаботиться, но передумала. Ей хотелось наконец-таки что-то сделать для себя, для Марка, для семьи. А еще ей очень хотелось отдохнуть, а организация праздника, хоть и для близких друзей, равнялась бы необходимости контролировать каждый шаг каждого человека на протяжении всего вечера. Звать Еву в клуб без Лизы ее друзья побоялись. Они знали, что никто не захочет быть трезвенником и следить, чтобы их подруга не наломала дров. Дружба дружбой, а Новый год не каждый день бывает. Все хорошо помнили пьяные танцы на столе и прочие странности, объяснения которым никто даже не искал. Они знали, не уследят, Лиза с них кожу снимет и пустит на гистологические и анатомические препараты. А с учетом того, что в компании были заядлые курильщики, то и на патанатомические. Одного на микропрепарат, второго на макро. Каждый живо представил, как к банке с его легкими пожилая преподавательница патанатомии подводит студентов и рассказывает, что они сейчас видят уникальный препарат их кафедры. Случай из ее личной практики. Странное убийство при загадочных обстоятельствах. В итоге все один за другим по-тихому слились. Кто-то вдруг решил отмечать с родителями, кто-то захотел провести этот праздник в более романтической обстановке. Возможно, все они просто повзрослели, устали и стали больше ценить тихие, спокойные моменты, от которых не придется отходить весь последующий день. Мирослав тоже оставался в городе, слушать бесконечное количество больничных историй и созерцать недовольное лицо младшей сестры, которую родители не отпустили к очередному ухажеру. Насколько Мира помнил, это был 12-й за год, но родители знали лишь о 5 из них. Мирослав, конечно, радовался, что Лада настолько популярна, но считал ее очень ветреной, понимал родителей и полностью поддерживал их. Хотя очень часто вставал на сторону любимой младшей сестренки. Он только недавно утешал ее после очередного разрыва, а тут вдруг появилась очередная подростковая любовь до гроба. Оба родители накануне праздника должны были уйти на сутки, каждый в свою больницу, Поэтому шинковать салаты предстояло им с Ладой. Даже несмотря на то, что по традиции каждый из родственников должен был принести с собой какое-нибудь горячее или закуску, дело было не в проворот. Он уже предвкушал, как включит песню Лада, когда сестра взгрустнет сильнее обычного, закружит ее и начнет подпевать ей в самое ухо. «Хмуриться не надо, Лада, для меня твой смех награда, Лада». А та будет злиться, но только для вида. А потом улыбнется, и ее звонкий смех заполнит всю кухню и недостающими нотами вплетется в мелодию песни. Но два момента омрачали предстоящий праздник и каникулы. Во-первых, Ева вернется от родителей не раньше середины января. Подобранное в ее квартире стихотворение жгло кожу каждый раз, когда он брал лист в руки. Эти 8 строк были доказательством чего-то ужасного, а он даже не мог чем-то помочь, пока Ева не рядом. Во-вторых, его неуспеваемость по биохимии снова окажется предметом разговоров, когда придут бабушка и Лариса Николаевна. Они уже давно решили, что он потерял голову из-за любви и подтрунивали над ним при любой удобной возможности. Ева проспала все пролетающие мимо заснеженные поля и низенькие частные дома, построенные по обе стороны от дороги. Ее родители никогда не понимали, в чем толк от этих вылизанных домиков с открытыми балкончиками, если вдыхаемый воздух будет отравлен выхлопными газами. Зачем тогда вообще переезжать из города? Другое дело их глушь среди сосен и берез. Стоит только приехать, и сразу чувствуешь запах хвои, а летом еще и цветов вкупе со свежескошенной травою. Запах леса и свободы от каменных джунглей. Ева открыла глаза, когда машина подпрыгнула на очередной кочке, под которой были скрыты сосновые корни. «Значит, мы уже выехали на песчаную дорогу», — мысленно отметила она. Подняла взгляд и увидела неровный забор сосенок по обе стороны. Она почти дома. Декабрь выдался морозным и очень снежным. Из сугробов можно было сделать ледяную горку, как когда-то. Залить водой, чтобы та обледенела, выбить ступеньки, построить невысокие снежные бортики. Правда, кататься с нее было бы уже некому. Ева выросла, родители постарели. В прихожей прямо перед дверью сидели рыжий и очень пушистый персидский кот Степан, казавшийся вечно недовольным из-за сплющенной мордахи, и маленькая розовая лысая мормышка, которой на вид было от силы пару месяцев. Родители Евы не рассказывали, что у них в семье пополнение. Пока Степан терся о ее ноги и мурлыкал, она узнала, что послужило причиной появления нового питомца. «Ты последнее время какая-то грустная и редко выходишь на связь. Мы понимаем, учишься», — начала мама. «Ну, мы и подумали, что тебе нужна компания, которая заставит тебя думать о чем-то, кроме учебы», — продолжил папа. «А Лиза, судя по всему, уже не справляется. Степан старый и сильно привязан и к нам, и к этому дому. Мне кажется, он ни за что не захочет расставаться со своими прогулками по участку. Так что знакомься, это мормышка. Она тут всего лишь пару дней, поэтому ты еще сможешь придумать ей новое имя». Мама протянула Еве кошечку, издавшую недовольный мявк, когда ее подняли с пола. «Это наш с папой подарок на Новый год. Мне нравится это имя. А породу вы выбирали, чтобы мне поменьше шерсти убирать?» Родители, молча улыбаясь, кивнули. Ева задумалась, нравятся ли Мире сфинксы. А вдруг он настолько закостеневший собачник, что ненавидит всех кошек? А лысых вообще считает исчадьями ада, генетическими ошибками или уродцами, которых заводят только извращенцы. Она бы не пережила, если бы ее другу не понравилась ее кошечка. Прижимая мормышку к груди, Ева зашла в зал. На журнальном столике стояла елка, серебряная звезда на верхушке которой практически упиралась в потолок. Мама объяснила, что это мера безопасности из-за котов, хотя Степан был слишком старым, а мормышка слишком маленькой, чтобы заиграться с шариками и повалить елку. На елке были голубые блестящие шары, маленькие ангелочки с серебряными нимбами и огромное количество снежинок. Точнее, последних было 18 по каждому году, который прожила Ева. Мастерить снежинку накануне Нового года было их традицией. Конечно, первые из них делали ее родители сами, но Ева очень скоро принялась им помогать. Этим вечером они сделали еще одну, чтобы повесить на самое видное место. Каникулы Ева любила, но ей было тошно от разговоров об учебе, особенно о биохимии. Но родители так хотели узнать, чем живет их дочь от отъезда до возвращения. Так что она рассказала о Лизе и Марке, прекрасной преподавательнице по физиологии, даже показала пару видео с выполнением лабораторных, которые ее отец смотрел с интересом, в отличие от жмурящейся и фукающей мамы. Мирославе, отработках и о почти выигранной олимпиаде по анатомии. Ее родители были не из тех, кто на второе место реагировал словами «можешь лучше» или «а у кого первое?», поэтому порадовались за дочь от всей души, когда увидели диплом. Они были далеки от медицины, считали выбранное их дочерью направление очень сложным, а потому радовались всем ее успехам с утроенной силой. Еве пришлось признаться, что она не смогла получить зачет по биохимии и осталась без стипендии. Она не думала, что стала разочарованием, ей просто не хотелось лишний раз вспоминать события семестра, связанные с Ильей Александровичем. Родители пытались выяснить, что же случилось, но Ева каждый раз отвечала: «Просто кто-то козел». Замыкалась в себе и закрывалась в маленькой комнате с двумя книжными стеллажами, креслом и окном, на подоконник которого можно было поставить чай. Эту комнату они ласково называли библиотекой. Сейчас она превратилась еще и в подобие зимнего сада, потому что мама еще с первыми заморозками занесла туда уличные горшки. Иногда Степан просовывал свою пушистую лапу в щель неплотно закрытой двери, приоткрывал ее и запускал мормышку. Лысая кошечка любила лежать у Евы на коленях и мурчать. Преступление и наказание было дочитано еще до того, как куранты пробили 12 раз. Чуткое сердце матери понимало, что дочь скрывает нечто очень серьезное, но разговорить ее никто не мог. С самого детства Ева могла в одно мгновение замкнуться в себе и уйти в мир книг, где все было гораздо понятнее и приятнее. И никто не мог лишить ее права на баваризм, пока Ева сама не разрешит. Иногда ее мама слышала, как дочь плакала по ночам, а в ванную после нее нельзя было еще долго зайти. Настолько обжигали клубы пара. Нет, просто учеба не могла вызвать такой реакции. Да даже после разрыва с Ильей не было все так печально. Ева никогда раньше полностью не уходила в свой мирок так надолго. Но женщина понимала, что и в тот раз знала не все. Так что в этом доме из-за Ильи Александровича два сердца страдали от жгучей, раздирающей боли. В последний день уходящего года Ева стояла перед зеркалом в ванной в нежно-голубом платье, усыпанном серебристыми блестками. Всю нужную косметику она привезла из города, ведь свой макияж придумала еще пару месяцев назад. Белой подводкой нарисовала небольшие снежинки во внешних уголках глаз. В серединку каждой снежинки добавила по стразику. Макияж был готов, но она зачем-то открыла еще одну палетку, купленную с первой стипендии, и увидела те самые блестки, серебристые с голубым отливом. Они бы отлично дополнили образ. Но именно их не обошел своим вниманием Илья Александрович в тот день, когда она искала встречи с Мирославом, но попала в поле зрения своего преподавателя. С того самого момента Ева ни разу не красилась, поэтому сейчас впала в ступор и, как загипнотизированная, смотрела на круглый отсек, заполненный глиттером, пока не заболели глаза. Ева зажмурилась изо всех сил. В голове промелькнула идея. Она взяла первое, что повернулось под руку, какой-то мамин инструмент для маникюра, название которого она не знала, часть которой отодвигают кутикулу, походила на маленькую лопаточку. Ева принялась выковыривать ею блестки и вытирать их о туалетную бумагу. Она успокоилась только тогда, когда отсек был вычищен до блеска, а тени серо-голубыми пятнами были размазаны по туалетной бумаге и валялись в мусорной корзине. Они уже не выглядели так привлекательно. Задышалось легче. На кухне она смогла забыться, пока готовила с родителями. Они были из тех немногих семей, где всем на кухне заправлял отец семейства, а его дамы лишь выполняли небольшие поручения и посмеивались, слушая его глупые шуточки. Степан с Мормышкой мешались в ногах. Кошечка истошно пищала, выпрашивая крабовые палочки, креветки и икру. И ведь не скажешь ей «не трогай это на Новый год». Если маленький кошачий организм требует вкусняшку, надо ему ее дать. Но только ту, которую ему можно. Так что о крабовых палочках и икре питомцам пришлось забыть. Толстый кот благородно молчал, потому что уже знал, что его и так угостят. Зачем же тогда надрываться? Мирослав поставил в духовку цыпленка, вырвал телефон из рук хмурой Лады, переписывающейся со своим объектом воздыхания, включил на колонке песню. Арли недовольно подняла голову и зацокала подальше с кухни. Она уже напопрошайничалась и наелась, а ее хозяева явно хотели помешать ее отдыху. «Только не это», — прошептала Лада, когда на всю кухню раздались первые ноты. «Только один человек мог включить эту песню и остаться в живых. И он сейчас стоял перед ней и протягивал руку, приглашая на танец». Под железный звон кольчуги улыбнулся Мирослав и закружил свою сестру. Ее кудряшки запрыгали в причудливом танце. Девочка сначала наигранно злилась, но потом повеселела и начала смеяться. И как она может убиваться из-за какого-то глупого одноклассника, когда рядом есть Мира, задавший такую высокую планку? В дверь постучали. На пороге стояли Лариса Николаевна и ее внук. «Мои на сутках сразу после твоих, а мы подумали, что вам нужна будет помощь», — пожал плечами Витя, лучший друг Мирослава. «Надеюсь, вы не успели нарезать все салаты без меня. Я нашла новый рецепт», — добавила пожилая женщина, сбрасывая на ходу пальто и убегая на кухню, будто пришла к себе домой. Лада посмотрела на Витю так, будто увидела его первый раз в жизни. По правде сказать, она за все свои 16 лет видела его раз 5, а последние пару лет не замечала его из-за страданий по очередному парню. Каждый раз по-новому. Полчаса назад ее бросили по переписке из-за того, что она не смогла отпроситься на вечеринку. Сейчас она поняла, что запрет строгих родителей стал для нее подарком судьбы. Если бы они были в сериале, то под потолком над их с Витей головами должна была оказаться Амела. Лада засмущалась и заправила непослушную прядь за ухо. Мирослав посмотрел сначала на свою сестру, потом на лучшего друга. В его глазах читалось «Не смей». Не хватало еще, чтобы Витя начал играть с чувствами Лады. Она же еще совсем ребенок, смотрящий какие-то японские мультики и рисующий комиксы. Лиза и Марк ничего не готовили. Их родители принесли в кафе еду из дома в контейнерах, оставалось только разогреть горячее. Да, здесь была кухня, но она была настолько маленькой, что две хозяйки здесь бы не развернулись. Пока отцы сервировали сдвинутые столы, Лиза, стоя в фартуке, примеряла на себя роль бариста в их кафе и пыталась приготовить Марку апельсиновый раф на миндальном молоке. На ее безымянном пальце поблескивало тонкое кольцо с небольшим розовым камнем. Марк стоял по другую сторону барной стойки и смотрел на свою невесту так, как каждая девушка хочет, чтобы на нее смотрели. Он наконец-то увидел ее настоящий цвет волос, и с ним она выглядела такой милой и домашней. Да, она нравилась ему и с красными, и с синими волосами. Но сейчас перед ним была будто совершенно другая Лиза, девушка, в которую он смог влюбиться снова. «Дети, к столу, а то мы куранты пропустим!» разрушила волшебный момент мама Марка. Лиза вздохнула, попытка научиться варить вкусный кофе опять не увенчалась успехом. Пробили куранты. В квартире на 12-м этаже, в загородном доме, и кафе напротив Меда с легким хлопком открыли шампанское, хоть и где-то оно было безалкогольным, раздался звон бокалов. Ева, Мира, Витя, Лада и Лиза полезли в телефоны, чтобы поздравить своих друзей, которые не были сейчас рядом, с Новым годом. Мирослав долго колебался, но все же нажал кнопку «Отправить». Телефон Евы звякнул. Она открыла чат, и с экрана на нее пронзительно посмотрела она же. С одним отличием. Взгляд девушки на экране не был таким грустным. Это был карандашный портрет и подпись. «Приедешь, вручу тебе лично, а не так глупо по переписке». Такое не мог нарисовать просто друг. В квартире Евы лежала книжка «Анатомия человека в эпонимах», обернутая в подарочную бумагу с оленями. Ее она заказала еще в тот день, когда Мирослава заинтересовали синус и артерия Лужки. Этот год уже нравился Еве больше предыдущего.